показались обнаженные ноги. Ножницы быстро добежали до конца. Пустая оболочка сморщилась и опала. Перед нами лежал без сознания ногой человек. Несколько долгих секунд мы, не говоря ни слова, всматривались в того, кто лежал на плите. Это был молодой человек лет 20. На его густой светлой шевелюре запеклась кровь. Беззащитное ногое тело находилось в поразительном контрасте с прикрывавшей его черной оболочкой, которая валялась теперь на полу, как содранная шкура животного. Чуть заметно выделялись лиловые пятна на животе, бедрах и груди. Там, где в момент внезапного торможения в тело впились трубки регулятора давления. Раскинутые руки свисали со стола. Бескровное лицо имело синеватый оттенок. Во впадинах над ключицами, словно вырезанными в алебастре, почти неуловимо дрожал пульс. Шрейх осторожно приложил к сердцу рыльце электрофонендоскопа, потом притянул сверху передвижные экраны и погасил все лампы. В воцарившейся тьме экраны вспыхнули фосфорическим светом. Мы наклонились над ними. Все суставы, кости, сочленения были целы. Шрей включил свет и оттолкнул экраны, беззвучно ушедшие к потолку. Раскрытый, как две половины ореха, шлем электроэнцефалоскопа придвинулся к столу и свободно охватил голову юноши. Зажужжали усилители. Шрей исследовал мозг. Вдруг он выпрямился. «Поддержите сердце». Я дал знак. С обеих сторон выдвинулись серебристые держалки с готовыми к инъекции шприцами. Иглы углубились в белую кожу предплечий. Жидкость стала быстро уходить из стеклянных цилиндров. «Кровь?» — спросила Анна. «Нет. Переливать кровь было нельзя». Когда летевшее головой вперед тело пилота внезапно затормозилось вместе с ракетой, кровь продолжала по инерции двигаться вперед. Защитные приспособления скафандра могли лишь частично смягчить удар. Они увеличили давление на грудь и как бы окружили повязкой шею, но ничего не могли сделать против огромного усиления внутричерепного давления. Нужно было ожидать многочисленных разрывов сосудов и кровоизлияния в мозг. Была сильно повреждена его кора. Время от времени по лежавшему бессильно телу проходила легкая судорога. Мне показалось, что начинается агония. Шрей низко наклонился над экраном энцефалоскопа, вглядываясь в дрожащие кривые электротока, он один видел, что происходило в мозгу лежавшего перед ним человека. Мы с Анной могли лишь с надеждой смотреть на его лицо. В эту минуту я впервые увидел, что оно прекрасно. У него была большая голова с высоким лбом, но величина ее не казалась чрезмерной. Как благодаря своему строению не кажутся несоразмерными огромные готические соборы. Глаза его были прищурены, остро сверкали темные зрачки. Вдруг профессор выпрямился. «Хуже всего в затылочной части», — сказал он. Мы молчали. «Если выживет», — проговорил он, то либо совершенно потеряет память, либо будет эпилептиком. «Все ли готово?» «Да», — в один голос ответили мы с Анной. «Приступим». Когда плита с телом передвинулась к операционному столу, Шрей, не глядя ни на кого из нас, добавил, как бы обращаясь к самому себе: «Либо то, либо другое». Стеклянный купол, прикрывающий стол, раскрылся, и тело, перенесенное чуткими руками автоматов, легко улеглось на белоснежной плоскости стола. Стеклянные лепестки купола герметически сдвинулись, и сейчас же вздрогнули стрелки индикаторов анестезирующей аппаратуры. Тихо зашипел в трубках сжатый кислород. Мягкие захваты придерживали суставы рук и ног. Подставка с хирургическими инструментами повисла над головой больного. Вновь показались рукоятки со шприцами, а из боковой ниши выдвинулся кровопровод, похожий на змеиную голову с острым язычком, готовым в любое мгновение вонзиться в артерию оперируемого. Шрей вошел за голубую панель, где находилась аппаратура управления операционного стола. Он сел перед экраном, на котором виднелась голова пилота, засунул руки по локоть в красные резиновые нарукавники. В глубине их находились металлические рычаги, при нажатии на которые с подставки, висевшей над головой больного, как лапа со сжатыми когтями, выдвигались по очереди необходимые инструменты. Не ожидая, пока Шрей позовет меня, я подошел с левой стороны к столу, чтобы контролировать деятельность сердца и дыхания оперируемого. Анна, с другой стороны, наблюдала за снабжением его организма кровью. В зале, отделенном от нас голубой панелью, было светло, жарко и тихо. Иногда звякал инструмент, который возвращался на свое место, или слышались легкие потрескивания, когда на обнаженные артерии накладывались зажимы для остановки кровотечения. В глубине экрана виднелся уже оголенный череп. Сверла трепанаторов впились в кость и двигались вокруг головы, отмечая свой путь полосой пропитанных кровью костяных стружек. Потом придвинулись элеваторы и, захватив тупыми когтями срезанную часть черепной коробки, приподняли ее. Как только черепная кость была поднята, красно-синяя масса мозга стала вылезать из черепа.